О прекраснейшее, драгоценнейшее создание, человек! О пристроенная некая и великолепная пальма, человек! О лучшее создание Божие, человек! О честнейшее, долженствующее быть неприкосновенным ни для чего нечистого, создание Божие, как образ самого Бога, досточтимый храм самого Бога. Да бегут от нас все скверные, лукавые и хульные помыслы и помыслы сомнений. Мы — Божие чада, мы святы во Христе, додержим, дохраним сердце свое во святыне. Нас, как одушевленных Божиих кивотов, наших помыслов и сердец, да никак же коснется рука скверных и лукавых духов. Вочеловечивайся нас ради Слове Божий и Боже, сохрани нас во Твоей святыне. Святейшая глава наша, не предай сердца наша и тела наша скверному Велиару, да не сквернит их помыслами, но пребуди присно с нами и соблюдай нас чистыми и непорочными. Дашь нам, Господи, всегда иметь с Тобою, пребожественную главою нашею, живую связь, яко членом тела Твоего, связь в мыслях сердечных, в молитве и в делах. От падения от Тебя сердец наших есть тьма и смерть. Господи, есть скорбь и теснота, стыд и уничижение, и мерзость духовная. С Тобою же нам свет, жизнь, мир, радость, простор сердцу, дерзновение и величие и святыня.